Виктор Датчанин. Роковая инспекция. Читает Александр Дунин. Настоятель Эспар Найра наслаждался жизнью. Жизнью, счастливо протекающей в дорогом особняке при храме Вседержителя Абсолютуса, популярного бога на Приджионе. Найра был высок и тучен, опрятен и чист. Кожа его имела легкий бронзовый оттенок, густая черная борода свисала на грудь, ни единого седого волоса, несмотря на почтенный возраст. Все это свидетельствовало о благородном происхождении настоятеля и внушало пастве уважение к нему. Но Найра помнил годы, когда его пустое брюхо прилипало к спине, когда он униженно выпрашивал у прихожан мелкие монеты на пропитание для себя и своих помощников. Он был молод и только ступил на путь служения Вседержителю. Приходилось нелегко. Место под храм было выделено в провинции Зифтар, где, по преданию, на тесном клочке голый, будто выжженный огнем земли, стоял когда-то храм, посвященный Абсолютусу. Народец Зифтара относился к Найре пренебрежительно. Высокомерие местных удуров, всех как один зажиточных земледельцев, вонзалось в сердце Найры, будто острый плуг в нежную пашню. Найра скрипел зубами, но подбирал добрые слова и продолжал проповедовать. Иерархи вложили в его сознание убеждение, что лишь доброта мила Вседержителю Абсолютусу, и Найра был обязан научить ей остальных. Тщетно. Проповедь об Абсолютусе почти не находила отклика. Найру высмеивали и часто называли «наш балабол Леспар». С того времени много раз три солнца поменялись местами друг с другом на небосводе Приджиона. Медные монеты в кошельке Найры постепенно уступили место золотым. Обидное прозвище не звучало так давно, что все в округе его позабыли, но Найра помнил. Он очень хорошо его помнил, как и тех, с чьих языков оно слетало. Ах, Приджион, Приджион, великолепный Приджион! Планета, населенная удурами вот уже 8000 циклов триады. Как сказано в священном манускрипте Абсолютуса, первое солнце встало на место второго, второе — на место третьего, третье — на место первого. Это треть цикла. Когда первое солнце оказывается вновь на своем месте, цикл триады завершается. Эспар Найра с любовью озирал окрестности. Темно-синие леса, богатые зверем и грибами, плодородные лазурные поля, молочные стада, пасущиеся на них, ленты дорог, дивное озеро, отражающее в полных водах пурпурные небеса, и прочее, и прочее. Все, что доступно глазу до самого горизонта, все это ныне принадлежало ему, Эспару Найре. Да-да, теперь Найра состоятелен, сыт и бодр, а границы личных владений может разглядеть не иначе, как только с третьего этажа, замечательного во всех отношениях собственного жилища с надежными стенами из кирпича редчайшей синей глины. Над их возведением целый год трудились лучшие мастера Приджиона, создав в итоге произведение архитектурного искусства. Даже губернатор Глис приезжал посмотреть на него, поохоть и высказать восхищение. А Глис, необходимо заметить, не тот удур, которого можно запросто удивить роскошью. Он невероятно богат. Только министры планетарного правительства способны тягаться с ним в количестве припрятанного в тайниках золота. Довольный вполне судьбою, Эспар Найра стоял у окна на третьем этаже своего дома. Он был счастлив. Впрочем, немного, совсем чуть-чуть, кое-что все-таки омрачало его светлое настроение. Найра мечтал о расширении дела. Но в последнее время так не кстати выросла конкуренция. Появились новые религии, течения, секты. Их вожди нагло переманивали к себе прихожан старых авторитетных верований, меж которыми и так весьма непросто складывались отношения на протяжении всей истории удуров. Пока что у новичков получалось не очень-то и хорошо, однако в будущем придется иметь их в виду. Что они там обещают? Настоятель взял со стола письмо. Донесение его верного слуги, специально посланного на разведку в земли других губерний Приджиона. Глаза Найры побежали по строчкам. Губы его зашевелились. Что ж, стандартный набор. Прощение грехов, вечная жизнь и так далее и тому подобное. Важный нюанс. Они не просят пожертвований. Они утверждают, что богам не нужны алтари, а слугам богов не нужны деньги. Ничего никому не нужно, кроме веры. Найра ухмыльнулся. Он и сам когда-то говорил так же. Что ж, бескорыстное покровительство богов — исключительно сладкая приманка. А наивные удуры легко увлекаются. И через время сами готовы платить за надежду быть рядом с Абсолютусом по окончании плотской жизни. Хороший прием. Однако надежда — это не тот товар, который можно продавать вечно. Куда только смотрит система. Найра прищурился. Он потратил кучу денег, чтобы протащить через правительство реформу и законы, запрещающие создание новых церквей и сект. И на тебе! Кто-то позволил таким безнаказанно плодиться, а власть даже не чешется. На этом поприще и так тесно. Надо поговорить с губернатором Глиссом. У него ведь тоже есть свое небольшое общество богопоклонников». Удачно совпало, что оно, как и церковь Найры, посвящено Вседержителю Абсолютусу. Найра уселся за рабочий стол, вздохнул и принялся разбирать свежие бумаги. В дверь постучали. Не отрывая взора от таблицы цифр, Найра спокойно, но достаточно громко, чтобы услышали за дверью, предложил войти. Он не любил, когда его отвлекали во время работы над финансовыми документами. Но если уж Пока, секретарь Найры, позволил себе побеспокоить настоятеля, значит, тому была веская причина. Значит, пусть войдет и доложит, что у него там приключилось. Найра продолжал перебирать бумаги, ожидая появления Поку. Однако прошло не меньше полминуты, а дверь так и не отворилась, иначе она привычно дважды скрипнула бы короткой высокой нотой. Найра хмыкнул и, собираясь окликнуть секретаря, поднял голову. «Дьявол!» — испуганно вскрикнул Найра. Но тут же смутился и раздосадовался. Такой персоне, как он, необходимо уметь держать себя в руках, следить за речью, управлять эмоциями. Особенно в присутствии других удуров. «Простите, господин Найра, кажется, напугал вас». Перед Найрой стоял молодой человек в черном деловом костюме. Одной рукой он прижимал к груди фетровую шляпу с обвивающей вверх атласной лентой, в другой держал кожаный портфель. И то, и другое — такие же черные, что и костюм. Он с интересом разглядывал кабинет Эспара Найры. Наконец гость обратил взгляд на настоятеля. «Меня зовут Эль, и я не дьявол». Найре требовалось время, чтобы прийти в себя. «Эль?» — выдавил он. «Просто Эль?» «Верно, просто Эль», — молодой человек добродушно улыбнулся. И Найре вдруг стало спокойно. Нервозность, вызванная внезапным появлением посетителя, казалось, каким-то магическим образом растворилась в этой его чудесной улыбке. Но Найра не склонен был верить в магию и отнес нормализацию своего нервического состояния насчет выработанной им за долгие годы способности самоконтроля. «Просто Эль?» — повторил Найра. «Просто Эль?» — в свою очередь повторил гость. «Это у вас фамилия или имя?» — недоверчиво поинтересовался Найра. «И то, и другое разом». Эль улыбнулся еще шире. Теперь от улыбки Эля Найре почему-то стало немного не по себе. Но неловкость ушла так же быстро, как и появилась. Эль кивнул в сторону картины, висевшей на стене между полками с книгами и благодарственной грамотой от губернатора. «Любите живопись? Ваш портрет?» На картине был изображен грозноликий старец в белых одеяниях. Его черная борода опускалась чуть ли не до колен. В руках старец держал золотой посох с исходящими из навершия молниями. «Очень похож». «Это Вседержитель Абсолютус», — пожал плечами Найра. «Неужели?» — Эль удивленно приподнял брови. «Ну нет, Абсолютус выглядит иначе». «Послушайте, господин Эль...» Найра был в замешательстве. «Да-да». Эль моментально оказался у стола настоятеля. Найра вздрогнул. Затем поднялся из кресла и, опершись о стол, подался в сторону посетителя. «Как вы здесь оказались? Мой секретарь не мог пропустить вас ко мне без доклада». «Я просто вошел». Эль был само благодушие. «В приемной было пусто, вот я и позволил себе...» Не дожидаясь конца объяснений, Найра бросился к двери, распахнул ее, та тонко пискнула, как и следовало ожидать. К своему разочарованию настоятель убедился, что Поко действительно покинул пост. В сердцах, еще раз помянув дьявола, Найра с силой захлопнул дверь. «Так что вам надо, господин Эль?» Найра по-прежнему сжимал дверную ручку. Он не желал принимать посетителей и намеревался поскорее выпроводить и этого. «Видите ли, господин, зовите меня настоятель», — перебил Найра. «Видите ли, настоятель Найра, я направлен к вам для инспекции». Широкая улыбка Эля сошла с его лица. Карие глаза посерьезнели. Эль был очень красив. Так вдруг решил Найра. Или ему это почудилось? Найр внимательно всмотрелся в гостя. Да нет, обыкновенный удур. Это не красота, нет. Обаяние молодости только и всего. Найр скучал по молодости. Злился, что ее нельзя вернуть. И очень завидовал таким, как Эль. Одно успокаивало — они тоже состарятся. Их лица тоже покроются морщинами, а сердца тоже заплывут жиром. Стоп. Найра вновь вздрогнул. Уже третий раз за последние минуты. Такого с ним еще не бывало. Инспекция? Какая еще инспекция? «Какая еще инспекция?» — резко бросил Найра, отступая от двери. Он заломил руки за спину, выпрямился во весь рост и смерил Эля тяжелым взглядом из-под лобья. «Ничего особенного», — успокаивающе произнес Эль. «Плановая инспекция. Наше ведомство проводит ее довольно часто, примерно каждую...» «Ваши документы!» — рявкнул Найра, оборвав объяснение Эля. «Нам не выдают документы. Вы должны поверить на слово». «На слово верят только идиоты. Я же себя к таковым не отношу. Предъявите документы или убирайтесь отсюда, господин Эль, или как вас там на самом деле? Мне очень некогда». Терпение, наконец, покинуло Найру. Он закипал. «Я понимаю, настоятель, понимаю вас», — Эль по-прежнему говорил тихим голосом, полным уверенности и доброты. Прошу, сядьте, я все объясню. Пока что переживать не из-за чего. Найра на всякий случай еще раз выглянул в приемную. Нет, разгильдяя Пока по-прежнему не было на месте. Мысленно пожелав подчиненному вразумления через встречу в аду со всеми его чертями, какие ни есть, он стремительно пересек кабинет. Длиннополая мантия его тревожно взвилась. Найра рухнул в кресло, шумно выдохнул и, уставившись на лакированные ботинки Эля, процедил. «Говорите». Эль в ответ также стремительно взмахнул рукой, бросил шляпу на столешницу, затем подхватил стоявший у стены стул, в один миг приставил его к массивному столу, уселся, водрузив портфель на колени. Из него Эль по очереди извлек лист дорогой мелованной бумаги, медную чернильницу в виде крылатого существа, сидящего на камне, и белоснежное перо. «Как я уже сказал, — начал пояснять Эль, — я прибыл с инспекцией. Мы знаем, что вы скупили земельные закладные во всем Зефтаре, и что каждый земледелец находится у вас, можно сказать, в собственности. Но давайте по порядку. Каждые тысячу...» Найру будто переклинило. Он никак не мог сосредоточиться на рассказе гостя. Мысли яркими метеорами проносились в голове, путались, переплетались и рассыпались, едва успев возникнуть. От нарастающего раздражения гудела голова. «Кто такой этот Эль? Возник из ниоткуда, без документов, с дурацким старомодным портфелем. И имя какое-то дурацкое. Эль. Просто Эль. Дело нечисто». Найра с силой сжал ладонью глаза, пытаясь остановить мысленную бурю. Откуда он знает про закладные? Он или аферист, или работает на одну из новоявленных сект. Надо держать ухо востро. А потому спокойствие, дорогой настоятель Найра, спокойствие. «И затем поставить подпись», — закончил свой рассказ Эль. В кабинете повисла тишина. Сражение мыслей в голове Найры наконец утихло, и он вернулся в реальность, чтобы с ужасом осознать, что пропустил все мимо ушей. Он уловил лишь обрывки фраз, но не в силах был сложить из них цельную картину. Эль, похоже, все понял. Он снисходительно улыбнулся. «Желаете, я повторю?» Однако Найра не собирался сдаваться. «Этот Эль-шпион», — терзался он, — «или прохиндей. Это совершенно очевидно. Слушать его, вступать в диалог, значит играть по его правилам, а я этого делать не намерен». «Я желаю, чтобы вы, господин Эль, оставили меня в покое», — отрезал настоятель. Эль печально улыбнулся. «Что ж, тогда...» — он щелкнул большим пальцем. Дверь кабинета тонко пискнула, и на пороге возник Пока с двумя охранниками. «Наконец-то!» — рявкнул Найра. «Избавьте меня от общества этого господина! Немедленно! И можете не церемониться!» Найра встал и подошел к окну, чтобы с упоением наблюдать, как охрана вышвыривает надоедливого Эля со двора. Портфель полетел в одну сторону, шляпа в другую, а сам горе-визитер в третью. Пока не отставал от телохранителей и, заразившись их азартом, лично отвесил Элю пару тумаков. Следующую неделю настоятель храма Вседержителя Абсолютуса Эспар Найра провел в покое. Уже на третий день он почти не вспоминал о назойливом Эле, а вскоре пришли и вовсе отрадные вести. Губернатор Глис любезно прислал гонца с депешей. В ней сообщалось, что правительство решило, наконец, навести порядок в деле с новыми сектантами. Всех самозванцев приравняют к колдунам, и поскольку колдовство на Преджионе страшнейшее из преступлений, сурово покарают. Кого-то ожидает тюрьма, а самых отъявленных — виселица. Имущество же осужденных будет обращено в пользу старых религиозных учреждений. Поровну, дабы никого не обидеть. Настроение Найры улучшилось, и он вдохновенно взялся за подготовку к большому празднику, сулящему невероятный доход. Дню чествования схождения Абсолютуса к Удурам. Этот праздник почитался одним из главных во многих храмах Приджиона. Во владение настоятеля Эспара Найры должны были прийти многие тысячи паломников. Ведь именно в его храме хранился чудесный артефакт — большой кусок мрамора, на котором по преданию стоял Абсолютус, проповедуя Удурам свою волю. Следы его ног отпечатались в породе так явно, будто были выплавлены в камне. «Что и неудивительно», — наставлял паству Найра, «ибо сам Абсолютус, как гласит учение, был словно объят пламенем». При этих словах губы Найры трогала улыбка. Но густая борода надежно скрывала от Удуров, что это была скорее презрительная ухмылка. Все шло хорошо. Но незадолго до праздника, когда по обыкновению храм приостанавливал прием прихожан для подготовки к великому событию, Найру овеяло смутное беспокойство. Днем он отвлекался делами, а вот ночи стали нервными. Во снах объявился уже почти позабытый Эль. Эль был так же учтив, как и наяву, извинялся за назойливость и просил непременно вспомнить их разговор и подписать бумагу, ту самую бумагу, которую он так и не забрал с собой в день своего неудачного визита. Не забрал, потому что либо не успел, ведь охранники немедля выполнили приказ разозленного настоятеля, либо не захотел забрать. Позже секретарю Поко было приказано избавиться от всего, что оставил Эль. Найра просыпался с испариной на лбу. Сердце тревожно бухало. Что же говорил этот проклятый Эль? Что? Что-то такое... А, что каждую тысячу лет он по заданию Вседержителя проводит инспекцию, что каждый должен подтвердить... Подтвердить что? Найра никак не мог вспомнить. Присутствие Эля в ту их встречу ввергло Найру в какое-то мистическое наваждение. Поверить на слово... — говорил ему Эль. — Поверить на слово. Но только безумцы верят в таких делах на слово. Пошел он к черту, к дьяволу. И Найре начинало казаться, что он и вправду сходит с ума. Но, может, волнение напрасны? Может, это просто в его возрасте так влияет на Найру предпраздничный мандраж? — Надо успокоиться, — убедил себя Найра. Успокоиться и жить дальше. Ничего ведь страшного не произошло. А закладные надо на всякий случай перепрятать под алтарь. Там их никто не найдет. Накануне Дня Вседержителя Найра принял специальную ванну из отвара коры дерева Ильсотто. Так он придавал благородный ровный бронзовый оттенок своей коже. Затем окрасил бороду безвонным дегтем, полученным из того же Ильсотто. Давно ставшие безграмотными и невежественными, Удуры забыли об этих свойствах довольно распространенного на Приджоне дерева. А если кто еще не забыл, то делал вид, что забыл, боясь быть увлеченным в колдовстве. Найра лег спать пораньше, надеялся выспаться. Его надежды оправдались. Сон был глубоким, спокойным. Утром настоятель чувствовал себя перерожденным. На восходе первого солнца он уже стоял во дворе перед храмом, ожидая начала церемонии. Его помощники распахнули ворота, и там никого не было. Никто не пришел на праздник. Впрочем, нельзя сказать, что совсем уж никто. В ворота вошел Эль. Все такой же улыбающийся, учтивый, молодой. Найра удивленно смотрел на него. «Здравствуйте, настоятель Найра», — сказал Эль. «Зачем ты пришел?» Найра отринул вежливость. В нем поднималась ярость. «Я должен завершить инспекцию». «Кто бы ты ни был, мне некогда заниматься тобой сегодня. Сейчас придут паломники. Я...» «Никто не придет, настоятель». Эль покачал головой. «Никто». «Никто?» «Никто. После нашего разговора я обошел все деревни в округе и сообщил удурам, что ваш храм закрывается». «Но это же неправда! Тебе никто не поверил бы!» «Поверили, дорогой настоятель Найра. Ваши прихожане стали удивительно послушны. Поверили все до единого. Ну, почти все. Одна бабушка не хотела верить, сказала, что все равно придет к вам». Найра растерянно заозирался. «Ну и где же она?» — спросил он и хрустнул пальцами, сжатыми в кулаки. «Как говорится, удур предполагает, а Бог располагает. Она умерла». Лицо Найры потемнело. Отчаяние заволокло глаза. «Но не переживайте за нее. Она прожила долгую жизнь. 105 циклов», — пожал плечами Эль. «Пришло ее время». «Но вам же нет до нее дела, правда?» «Не заговаривай мне зубы», — процедил Найра. «Кто ты и что такое совершил, что никто не пришел на праздник?» «Вот вы опять мне не верите, настоятель. Как же вы можете требовать веру от других? Я же сказал, что обошел всех и предупредил. Ваш храм закрывается». «Так вы подпишите бумагу?» «Ока». Эль обратился к секретарю, стоявшему за спиной у Найры. «Принеси то, что тебе велели сжечь, но ты припрятал у себя в секретере». «Пока, подлец, стоять!» — рявкнул Найра на слугу и снова обратился к Элю. «Иди к дьяволу со своей бумагой. Я сейчас прикажу схватить тебя и сжечь живьем, как опасного колдуна». Найра так и сделал. Толпа слуг навалилась на Эля. Его связали, кинули на землю, обложили дровами. Эль был невозмутим. Он продолжал улыбаться. Даже когда всполохи пламени объяли его тело, он улыбался. А огонь все разрастался. Вскоре он уже поднимался на несколько метров и продолжал расти вширь. Найра опасливо отступал. Слуги зароптали. Огромные языки пламени коснулись храма, рвались к стенам дома настоятеля. Все, кто был во дворе, выбежали на дорогу и в поле за ней. Чудовищной силы огонь пожирал все подворье. И в какой-то момент Найре показалось, что он принял вид огромного существа с распростертыми крыльями. Это существо неистово кружилось и ревело голосом тысячи громов. И Найра вспомнил. «Вам все это простится. Останется при вас. Надо только начертать одну фразу», — произнес улыбающийся Эль. «Я верю во Вседержителя». «И затем поставить подпись». «Я поставлю подпись! Я поставлю подпись!» — взвыл обезумевший Найра. В глазах его неистово билось отражение пожирающего его жизнь огненного зверя. Ну вот зверь в последний раз взмахнул крылами и внезапно исчез. Растворился, как и не было его. А пораженные свидетели ужасной катастрофы увидели, что от цветущего храмового подворья ничего не осталось. Уничтожены были даже камни и металл. Испарились, превратились в пар. Все, что было перед ними — голое черное поле. Виктор Датчанин. Рассказ «Роковая инспекция». Читал Александр Дунин.